Глава 13. Завершив рассказ, я посмотрел на Соню. Она притихла. «Что же...» — начала она. «Уверена, вы устали это слушать, но вау! Вот просто вау и все!» Я рассмеялся. «Да, это было знакомство в стиле вау!» «Кейт, повезло встретить Томаса, а вам повезло встретить их обоих». «Несомненно. И вот чему я научился у Томаса. Когда подворачивается возможность познакомиться с замечательными людьми и завязать с ними дружеские отношения, не упускай эту возможность. Томас учит всех своих людей, что одна из причин, по которым он достиг финансового и личного успеха, заключается в том, что он окружает себя победителями, людьми, которые выиграли в своей личной персональной игре жизни. И отчасти именно так он создает столь успешные компании. Он создает их с победителями. Он вдохновляет своих людей, а они, в свою очередь, вдохновляют его. И как? Вы поддерживаете контакт с Кейти? Поддерживаю. Она по-прежнему то и дело ездит в Африку? Да, по-прежнему. Она настолько сфокусирована на своей личной цели существования и большой пятерке для жизни, что в ее жизни редко бывают моменты нерешительности. И поэтому у нее в жизни меньше стрессов, чем у любого другого из моих знакомых. Для Кейти не бывает никаких сомнений. Если поступок поддерживает ее ЦС и большую пятерку для жизни, она его совершает. Если нет, не совершает. Соня улыбнулась. А как насчет вас? Ну, как вы можете себе представить, для меня это был важный день, важное знакомство. И дело не только в концепции. Думаю, если бы я услышал эту концепцию от человека, который не воплощал бы ее в жизнь или не обладал страстностью Кейти, я был бы впечатлен и заинтригован, но потом, вероятно, позабыл бы о сказанном. Но увидев воплощение этой концепции в естественной среде, в зоопарке, видя, какую великолепную работу проделали Кейти и ее команда, я усвоил ее основательнее. А потом, когда Кейти под конец нашего разговора вывела меня на чистую воду, для меня это был тревожный звоночек. Я поговорил об этом с Томасом, и он был так любезен, что помог мне смастерить мои цель существования и большую пятерку для жизни. Теперь я воплощаю их в жизнь, и теперь в моем расписании множество кружков. Улыбаясь, закончил я.